проклятые дома, усачий козел и многое другое. Баба Таня, на которую меня вывели хлопцы генерала Логвиненко, оказалась ходячей энциклопедией городской жизни Феодосии. Ходячий и говорящий. И не просто говорящий, а безумолчной. Пока мы проделали 20-минутный путь от центра города на окраину к ее хате, я узнал, что в Феодосии чуть ли не на каждой улице есть проклятые дома, где происходит всякая чертовщина, а жители самозамуровываются в стены, сходят с ума, помирают от неведомых болезней или в лучшем случае захлебываются самодельным вином. Я также узнал, что если бы не баба Таня, то большевики не одолели бы Врангеля. И в память об этом хлопцы из КГБ не дают рыжему Ироду, участковому Степке, доконать ее за самогоноварение. Я также узнал, что Черное море скоро запузырится и рванет до самой Африки, а может и до Америки. Я узнал, что сосед бабы Тани мало того, что сам старый щербатый козел, так еще своего настоящего козла спаивает пивом, и тот шатается по городу, трясет рогами, матерно блеет и по собачьи кусает прохожих, чтобы его угостили пивком. Несомненно, я узнал бы еще много полезного и поучительного, но мы уже уперлись в калитку бабы Таниной хаты. Старуха вдруг подозрительно покосилась на меня и, перемешивая русские и украинские слова, поинтересовалась. «А чего це ты так ненадолго приїхав? За 3 дня и позагорати не успеешь. Я ж недорого беру, и в хати не тісно, тільки один квартирант, та й той мовчун. Тихий, тихий, дідусь, нікого ще не зарізав, ні матом не обклав. І вообще трошки з придурью». «Что ж, попробуем разговорить молчаливого деда», — подумал я. «Не зря ведь столько дней готовился, вспоминал и вязал узлы разных стран, времен, народов. Поможет ли? То ли я вязал? На том ли языке собираюсь говорить?»